Глава 8. Нас забрали, и в скором времени мы оказались в секторе, где уже ожидает мисс Дейра и мисс Браун с целым отрядом чистильщиков. Последние – те, кто будут присутствовать при нашем допросе. Все чистильщики обладают улучшенным слухом, поэтому если мы соврем, они об этом узнают. Допрашивать стража – обязательное условие, если он не выполнил задание. По пути сюда в поезде мне оказали медицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение, а сейчас отправили в медблок, как и Джерри. Когда чистильщики начнут допрос и услышат мое сердцебиение, то поймут, что я что-то скрываю. Если я расскажу правду, то меня казнят на следующий день. Если не расскажу, то будут допрашивать до тех пор, пока я не признаюсь. Или они сами все не поймут. Исход один. Меня убьют. — Яра, ты слышала, что я сказал? — донесся голос Джерри. Внутри меня сейчас творится буря, но я стараюсь сохранять внешнее спокойствие. Только смотрю в одну точку. Последнее можно списать на шок из-за убийства Серхио. — Прости, что ты сказал, Джерри? — Думаешь, капитана отстранят? — Не знаю, наверное. — А что будет с нами? — Ничего хорошего, — пробормотала я, имею в виду больше себя, чем остальных. В лифте прозвучал характерный звук, означающий, что мы приехали на нужный этаж. Вскоре мы оказались в знакомом отделении медицинского блока. За время тренировок я достаточно часто здесь побывала. Мной постоянно занималась мама, вот и сейчас стоило ей увидеть меня, как она направилась сюда. Джерри, держась за ребра и грудь, ушел к ближайшей свободной работнице. Здесь стены окрашены в светлые нежные оттенки, которые создают атмосферу умиротворения и спокойствия. Мягкий свет проникает через большие окна, позволяя рассеять тени, освещая каждый уголок пространства. Каждая лампа и прожектор точно рассчитаны, чтобы свет падал мягкими лучами и не вызывал никаких неприятных ощущений. «Киара, пойдем за мной», — сказала мама, пробегая взглядом по моему внешнему виду. Мы направились в отдельную комнату, где есть специальная капсула для восстановления организма. Она может заживить практически любые ранения, за исключением смертельных. Это очень болезненная процедура, но действенная. «Раздевайся и ложись». Мама подошла к монитору компьютера, на котором будут фиксироваться мои показатели. Я полностью разделась и легла на прохладную гладкую поверхность. Раздался короткий писк, означающий, что все готово. Мама на мониторе нажала на кнопку, и прозрачная крышка тут же закрылась. Я оказалась в вакуумной капсуле. Началось самое неприятное. Нужно расслабиться, чтобы было менее болезненно. Но попробуйте это сделать, когда в тело тычут гигантской иглой без анестезии. Я стиснула зубы, слыша голос матери на фоне. «Расслабься, Кьяра!» Легко ей говорить по ту сторону. Через несколько минут я не сдержалась и закричала. Не было так больно, даже когда Гиеверт вонзал свои когти. Пытка, по ощущениям, длилась целую вечность, а по факту не более получаса. Когда крышка открылась, то я приняла положение сидя, смотря на свою главную рану. Ее полностью зашили, и через несколько дней не останется и следа. «Давай теперь перевяжем тебя. Бинты тоже обладают заживляющим эффектом, и после них не остается шрамов. Конечно, если все это делать вовремя». Мама наложила бинты на раны и велела мне одеться. «Теперь дождемся результатов. Это займет несколько минут». «Что там было, Кьяра? Я слышала про отступников и Гидеона Брауна. Вы повстречали сына Алексы?» «Да». На компьютере высветилось окошко с моими результатами. Мама посмотрела, что там написано, бормоча вслух. Заражения крови нет, давление тоже в порядке, а вот пульс... Странно. Он зашкаливает. Мама обернулась ко мне. «Как ты себя чувствуешь, Кьяра?» «Неплохо, с учетом того, что на моих глазах застрелили Серхио». Мама поджала губы и достала из тумбы аппарат для измерения давления и пульса. «Давай проверим еще раз. Возможно, какой-то сбой». Я протянула руку, чтобы мне измерили показатели. Цифры на аппарате стали стремительно расти, а после снижаться, чтобы через несколько секунд выдать конечный результат. Пульс 165 ударов в минуту. «Кьяра, это очень много! Словно ты только что пробежала без остановки несколько километров!» Маме, как и мне, не понравился результат, поэтому она достала таблетку и налила в стакан воды, чтобы я это выпила. «Это успокоительное, должно помочь». «Спасибо». «Не думаю, что оно мне поможет. Я не стала говорить это маме, а просто выпила таблетку. Она оставила меня одну, чтобы я еще некоторое время отдохнула перед допросом. Итак, что мне делать?» «Гидеон, чтоб его! Он прав! Страх пересилит, и я ни за что не признаюсь сама в том, что случилось. Если мне не зададут прямой вопрос со словами Вы встретили предначертанного? Тогда не о чем волноваться. Такой вопрос они не должны задать. Ведь и в это сейчас мало кто верит. Да, правила существуют, но предначертанные почти не встречаются. Я буду говорить частичную правду, пытаясь сохранить ровное сердцебиение. Это сложно, но возможно. А дальше нужно придумать, как мне избавиться от Гедеона. Я не знаю его, не знаю его мотивов. Он непредсказуем, а это опасно. Что вообще происходит в момент встречи с предначертанным? Как это влияет на ней в дальнейшем? Данной информацией я никогда не интересовалась, но теперь стоит побольше разузнать про это, после того, как пройду допрос. Через час я вышла из этой комнаты, направившись на 12-й этаж. Там проходят допросы стражей. Мэддок, Зои, Дэниел уже прошли. Остались Анна, Коул, Джерри и я. Я присела на свободное место рядом с Анной. Как обстоят дела? Не знаю, Анна пожала плечами. Их просто расспрашивали о том, что именно случилось. Нужно описать все в мельчайших подробностях. Даже с учетом видео с камер так делают всегда, потому что камеры могут солгать, а человеческое сердце нет. Они ничего не говорят о дальнейших событиях, просто слушают. Ты не видела Рэма? А, их тоже допрашивают, но только в другом месте. Да, такое бывает, когда направляющих тоже расспрашивают о случившемся. Замечали ли они по камерам что-нибудь странное, например? Нам нужно потом с тобой поговорить, Кьяра. О чем? Не здесь, подруга покачала головой. Внутренне я напряглась, думая, что она может о чем-то догадываться, но ведь это невозможно. Хорошо, Анна. Мисс Анна Милс, раздался голос из микрофона. И девушка встала, направившись в кабинет. Я же прикрыла глаза и облокотилась затылком о бетонную стену. Передо мной начали мелькать картинки недавнего события. В какой момент все пошло не по плану? Мы встретились с ним взглядами, и это случилось. Искра? Нет. Что-то страшнее. Что дает эта связь, кроме смерти? Я не почувствовала вдруг возникшую симпатию или, еще хуже, любовь, не ощущая привязанности или нечто в этом роде. Не чувствуя Гедеона на расстоянии, ничего этого нет. Но что-то все равно должно было измениться. И единственное, была мгновенная боль, отчего и я, и он упали на землю. Боль в сердце. Может быть, с ним что-нибудь случилось, поэтому оно бьется с такой скоростью. Гедеон не выглядит так, будто все это время жил в лесу. Его брата я не видела, возможно, он был где-то снаружи. Все отступники были одеты в чистую одежду, выглядели опрятно. Где они скрываются? Ни один сектор не может упустить, если под их носом построят поселение или город. Это сразу же будет видно по камерам, а с камеры засекут объект еще раньше, по телевизору. Живя в лесу, так выглядеть просто невозможно. Остается только один логичный вариант – они скрываются в секторах. От этой догадки я распахнула глаза и часто задышала. Но как? Внешность никак не изменить. Дверь открылась, и оттуда вышла Анна. Тебя следующей назвали, Кьяра. В кабинет зашла со спокойным выражением лица, мысленно сосредотачиваясь на смерти Серхио. «У вас всегда такой пульс?» – спросил мужчина. Ему около 35, одет он в серые тона, гладкая кожа, волосы коротко подстрижены и уложены на одну сторону. Взгляд спокойный и уверенный. Так и должен выглядеть чистильщик. «Нет», — ответила я, садясь напротив него и мисс Браун по другую сторону от белоснежного стола. «Только сегодня, из-за произошедшего». Он кивнул, удовлетворенный моим ответом. Мужчина держит в руках тонкую папку с информацией обо мне. «Мисс Кьяра Рэддинс, возраст 21 год, родители живы, способности нет, страж». Зачитал он из моей папки. «Меня можете звать Марк Кьяра. Я буду задавать вам вопросы, а вы постарайтесь описать все, что вы вспомните и почувствуете в мельчайших подробностях». «Хорошо». «Итак, начнем с самого простого. После того, как вы с отрядом покинули пределы сектора, что происходило?» Я стала отвечать на этот вопрос, вспоминая даже разговоры в поезде по дороге туда. «Хорошо», — последовал от Марка очередной кивок. «По пути к катакомбам вы не заметили ничего странного?» Все на тот момент мне показалось странным, ведь я впервые в жизни оказалась за пределами сектора. Ответила спокойно. Мисс Браун внимательно слушает и иногда поглядывает на свой браслет. «Мне известно, Кьяра, что именно вы нашли чип. Это так?» «Да». «Где именно вы его нашли?» «Там было еще что-нибудь?» «Только куча бесполезной бумаги в ящике, в котором было двойное дно». «Далее вы передали чип мистеру Гастингсу». «Кивок». Что было после? От меня последовала очередная правдивая история до момента, когда я вступила в ночное дежурство. Почему Мэддок отдал чип вам? Он объяснил это тем, что в случае непредвиденной ситуации так будет сложнее догадаться, у кого на самом деле находится чип. На меня бы не подумали. Умно! Впервые высказалась за все время мисс Браун. Далее вы покинули катакомбы, так что пошло не так? Рэм сообщил о быстром приближении в нашу сторону неизвестных. Позже это оказались гейверты. Я рассказала о том, как мы вступили с ними в схватку, упомянула, что Джерри получил ранение, даже назвала точное количество выстрелов, произведенных из своего оружия. Вас схватил один из гейвертов и утащил в неизвестном направлении. Вы начали с ним сражаться. Дальше. Я его убила, но получила ранение, отползла от тела и вколола инсулин. Собралась возвращаться к остальным, но встретила одного из отступников. «Моего сына», — произнесла Алекса Браун. «Да, мэм. По камере было видно, что он наблюдал до этого за тобой, за твоей схваткой с Гейвертом. Почему Гидеон не убил тебя сразу?» Вот она и задала тот вопрос, про который парень и говорил. «Не знаю», — глядя женщине в глаза, ответила я. Я тоже задумывалась над этим и решила, что ему нужно было собрать всех живыми, чтобы угрожать и воздействовать, тем самым на Мэддока, для дальнейшего получения чипа. Мисс Браун посмотрела на Марка и после его кивка тоже кивнула, позволяя ему задавать следующий вопрос. Что было после того, как вы отключились? Видео оборвалось. Я оказалась в катакомбах, как и остальные. Там было... Я попыталась вспомнить точное количество отступников, но вдруг осознала, что не могу это сделать. И я не знаю, сколько их точно было. Да тебя все называли одно и то же число. Страж всегда должен запоминать такую информацию, — сказал Марк. — Знаю. Во время, когда я очнулась, разговаривал Кори Эмберс. Ему нужен был чип. Мэддок отказался отдавать его, и Кори подошел ко мне, замечая, что я пришла в себя. Он задал тот же вопрос, что и другим. Я же промолчала. После Гидеон встал со стула и... застрелил Серхио. В моей памяти всплыл тот отрывок. Дальше, как говорили другие, Гидеон решил побеседовать с вами в отдельной комнате, верно? Да. Что там было? Вот этот вопрос. Я попыталась успокоиться, правда, но, кажется, сердце только ускорилось, потому что Марк посмотрел с легким прищуром. Мисс Рэддинс. Гидеон начал рассказывать о том, как будут развиваться дальнейшие события. Мисс Браун склонила голову на бок, внимательно слушая меня. Он изначально знал, что чип у меня, и давал нам шанс отдать его добровольно. Тогда Гидеон пообещал отпустить всех нас. Если же я отказала бы ему отдать чип, то он пообещал убить всех, кроме меня и Мэддока. Насчет капитана понятно. Но почему он не стал убивать вас, мисс Рэддинс? Из-за вас, мисс Браун. Обычно женщина держит эмоции под контролем. Но сейчас ее брови приподняли в знак удивления. «Как это понимать?» «Гидеон сказал, что вы будете думать о случившемся, гадать, почему он никого не убил или убил, но оставил меня и Мэддока в живых. Предполагаю, что его цель заключалась в том, чтобы посеять сомнения, чтобы вы заподозрили меня в связи с вашим сыном». Наступило молчание. «Я сказала правду, ведь такая и была цель у Гидеона — посеять сомнения». Мисс Браун просканировала меня взглядом и повернулась к Марку, ожидая, что он скажет. Ожидание затянулось. «Она говорит правду». «Чип я ему не отдала», — продолжала говорить я, боясь, что сердце вот-вот подведет меня. Мы вернулись к остальным. Мэддок принял решение отдать его, и вскоре отступники ушли. «Оставь нас», — сказала мисс Браун Марку. Если последний и удивился, то не показал этого, молча покинув кабинет. «Кьяра». Мой младший сын умеет внушать людям то, что ему выгодно. Алекса сцепила пальцы рук в замок и слегка наклонилась вперед. Ты же это понимаешь? Он не говорил что-нибудь еще, например, что отступники борются за свободу, право выбора? Нет. Ты молодец, что отказалась отдавать ему чип. Так поступает истинный страж. На этом допрос завершился, и я покинула кабинет. Облегченно выдохнула лишь когда оказалась в лифте. Они ничего не заподозрили. Вечером ко мне домой зашел Рэм. Родители сегодня не ночуют, поэтому парень предложил составить мне компанию. Отец на задании и не появится дома в ближайшие 3 дня, а мама работает до завтрашнего утра. «Когда оборвалась связь, то я подумал, что он убьет тебя», — сказал Рэм, когда мы легли на диван по разные стороны. «Это ужасно. Осознавать, что ты находишься по другую сторону, и тебе невозможно никак помочь». «Да, мне знакомо это чувство. Рэм, а как повела себя мисс Браун, когда увидела своего сына?» «Я не особо наблюдал за ней, потому что меня больше волновала ты». Парень рукой дотронулся до одной из моих ног и провел по ней пальцами. Но мисс Браун словно впала в ступор. Глен, это один из направляющих, спрашивал у нее, что делать, какой будет приказ, а она никак сначала не среагировала. Полагаю, такая реакция была бы у каждого, кто больше 8 лет не видел своего ребенка. Который стал отступником. Да. Лучше скажи мне, Киара, почему ты не сразу среагировала, когда увидела Гидеона? Ты замерла на несколько секунд. Хорошо, хоть не минут. И почему вы упали? Это выглядело странно. И только потом решила воспользоваться оружием. Я не ожидала кого-то увидеть, а когда поняла, кто передо мной, то впала в ступор. Объяснять, почему мы оба упали, не знаю как, поэтому решила перевести тему. Мисс Браун сообщит решение о том, что с нами будет послезавтра. Думаешь, нас отстранят на время? Не знаю. Это неважно, Кьяра. Рэм принял положение сидя и взял мою руку в свою. Главное, что ты жива, что вы все живы. Мне глубоко наплевать на то, что вы не выполнили это задание и не достали чип. Тебе тоже должно быть все равно, ведь нет ничего ценнее человеческой жизни. Смотри, при других такое не скажи, — посмотрела ему в глаза. А то подумают, что ты присоединился к отступникам. Говоришь, как они. Он улыбнулся, как и я. Останешься сегодня? — спросила у парня. Несмотря на то, что мы даже нормально не целовались, Рэм достаточно часто остается у меня с ночевкой, как и я у него. Когда тебя кто-то обнимает, то это намного приятнее. Но это лишь дружеские объятия. Да. С парнем мы поболтали еще некоторое время, а затем я разложила диван, так как в моей комнате кровать слишком маленькая, и застелила его, после чего легли спать. С момента возвращения в сектор что-то изменилось. Не могу пока этого понять. Неспокойное чувство зародилось в груди.